Первой его обителью стал скит Бруазери, где он прожил 5 лет. Однако, не найдя здесь покоя из-за множества русских паломников, он взял благословение и перешел на Карулю. Ее еще называют «Страшная Каруля», самое неблагоприятное с точки зрения природных условий место на Святой Горе, расположенное на ее южной оконечности, где подвязался на протяжении 15 лет. Все время своего пребывания на Каруле он провел в суровых подвигах. Его рукоделием были большие и малые поклоны в соединении с молитвой Иисусовой и чтением. Книги он брал на время в монастырях, из которых получал также благословение, сухари от избытков укруп. В греческих монастырях после трапезы читается молитва на благословение избытков укруп, то есть оставшейся пищи. Благодарность за это он совершал дополнительно определенное число молитв по четкам. Таким образом, он усердно подвязался, чтобы и внутренне стать ангелом, а не только внешне иметь ангельский образ. После этого он перешел на мыс Капсалы, в келью, принадлежавшую монастырю Ставроникита, и принял на себя заботу об одном старце. Когда этот старец умер, он, взяв у него заранее благословение, остался жить в его каливе. С тех пор он не только не ослабил своих духовных подвигов, но еще больше их усилил, за что и получил обилие благодати Божией, подвязаясь с ревностью и великим смирением. Божественная благодать явила его людям, и многочисленные страждущие начали стекаться к нему за советом и утешением. Некоторые просили его принять священный сан, чтобы он мог еще больше помогать людям через таинство исповеди, подавая им оставление грехов. Он и сам постепенно убедился, что действительно существует такая необходимость помогать людям, и согласился принять рукоположение. Однако в его келье не было храма, хотя он теперь был необходим. Не было у него также денег, но было великое упование на Господа. Итак, он помолился и пошел в Корею, столицу Афона, веря, что Бог пошлет ему деньги, необходимые для строительства храма. Не успел еще отец Тихон дойти до Кореи, как издали его заметил дикей русского скита пророка Илии и подозвал к себе. Когда он подошел ближе, тот говорит ему: «Один добрый христианин из Америки прислал мне немного долларов, чтобы я отдал их на строительство храма тому, у кого его нет. У тебя нет храма, поэтому возьми эти деньги себе». Старец заплакал от волнения и благодарности Богу, поблагодарил также дикея и сказал: «Господь да помилует его», то есть человека Божия, который послал ему это благословение. Благий Господь, как сердцеведец, позаботился о своем храме еще прежде, чем старец попросил его об этом, чтобы тогда, когда он будет просить деньги, они уже были готовы. Бог услышал его, потому что и старец с детства слушался его и соблюдал заповеди Божии, получая за это небесное благословение. Затем он нашел двух монахов-строителей, чтобы они, трудясь, в то же время творили молитву. Когда храм был закончен, он осветил его в честь честного креста, так как особо почитал его, а также с той целью, чтобы естественным образом избегать храмовых празднеств, потому что в день воздвижения честного и животворящего креста Господня положен пост, и день этот печальный. Старец не любил престольных праздников, потому что они нарушают безмолвие и отвлекают. Но при этом, по своему безмолвническому, крестовоскресному уставу, духовно он имел праздник каждый день, строго подвязаясь и почти совсем не имея человеческого утешения в ущелье Калиагры, откуда созерцал небо и где переживал райские радости вместе с ангелами и святыми. Когда кто-либо спрашивал его: «Ты здесь в пустыне живешь один?» Старец отвечал: «Нет, я живу вместе с ангелами и архангелами, со всеми святыми, с Божией Матерью и Христом». Действительно, он постоянно чувствовал присутствие святых и помощь своего ангела-хранителя. Однажды я пришел к нему и обнаружил, что, поднимаясь по ступенькам, он упал навзничь и застрял в дверях, так как на нем было много одежды. Я с трудом его поднял. Когда после этого я его спросил: «Что бы ты делал сам, старче, если бы меня здесь не оказалось?» Он с удивлением посмотрел на меня и уверенно ответил: «Мой ангел-хранитель поднял бы меня». Хотя он жил в пустынном месте один, и в келье у него почти ничего не было, он ничего и не желал иметь, чтобы внутри у него пребывал Христос. Потому что где Христос, там рай. И для отца Тихона удел Божией Матери был земным раем. На протяжении многих лет он не выходил в мир. Однако один раз, когда в Капсале случился пожар, его вместе с другими отцами вынудили поехать в Фессалоники в качестве свидетеля. Когда старец вернулся на Святую Гору, отцы спрашивали его: «Какими тебе показались город и люди после стольких лет, что ты не видел мира?» Старец отвечал: «Я видел не город с людьми, но лес с каштановыми деревьями». Старец достиг такого духовного состояния святости, потому что очень полюбил Христа, смирение и бедность. То, что он имел у себя в келье, можно было в любом количестве найти выброшенным где-нибудь в канаве. Однако, какими бы старыми ни были вещи отца Тихона, для духовных людей они имели большую ценность, потому что были освящены. Даже на какие-то его тряпки люди смотрели с благоговением и брали их с собой как благословение. Все старое и неуклюжее, что он носил на себе, не казалось безобразным, так как украшалось внутренней красотой его души. Скуфьи он шил себе сам большой мешочной иглой из кусочков рясы. Несмотря на это, они распространяли вокруг себя большую благодать, чем драгоценные митры владык, если, конечно, в сердце епископа нет драгоценной жемчужины. Однажды посетитель сфотографировал старца, как он был, в скуфье в виде мешочка и в пижаме, которую набросили ему на плечи, чтобы он не мерз. И сейчас смотрящие на эту фотографию отца Тихона думают, что он носил архиерейскую мантию, хотя это всего-навсего старая пестрая пижама.